Глава 4. «Вы любите Хайнлайна?» Непонятно откуда спросил мужской голос. «Хайнлайна?» — переспросил Иола, пытаясь определить источник звука. «Гарри Гаррисона?» Вместо ответа снова спросил голос. Он звучал одновременно везде и нигде. Очертания комнаты, окно с шелковыми занавесками, кресло, камин — все было как будто привычным, но слегка шевелилось, как декорация из папиросной бумаги на ветру. В последнее время Иола уже совсем отвыкла от неожиданности изменений пространства. Они жили и с Леей в маленьком уютном домике на берегу реки, спокойно и размеренно, будто олицетворяли собой стиль викторианской Англии. Интанта и Июна в закатные часы иной раз превращались в серебристых догов, а на рассвете в молодых серых в яблоках кобылиц, которые милостиво разрешали на себе покататься. Поначалу Иола никак не могла привыкнуть к тому, что Лея почти не помнит вчерашнего дня, туманно намекает на события завтрашнего, но сама вся сконцентрирована в настоящем. От этой особенности новой подруги, от однообразия окружающего мира, от своего собственного бессилия что-либо изменить или хотя бы понять, от всего этого ей стало казаться, что никакой другой жизни не было вовсе. Другой мир? Университет, лаборатория, больные МВК, даже Дюман. Все это было ли на самом деле? Или приснилось? Напоминанием о том, что все-таки это не сон, несколько раз появлялась голова доктора Бранберта, но с каждым разом профессор говорил все более сложные, чисто научные вещи, вероятно, специально для тех, кто мог как-то повлиять на неуправляемость и разрушительную силу смежной зоны. Его трансляции все больше походили на лекции по высшей математике, астрофизике, квазикинематике и программированию. Сначала девушка еще пыталась что-то понимать, но после подробных объяснений Бранберта о связях нелинейных информационных потоков с векторами геомагнитных орбит психофизических субстанций Иола сдалась. В уютном мире Леи было так тихо и как будто надежно, что ничего не хотелось понимать. Иола уже поверила, что так будет всегда, успокоилась. И вот вдруг этот голос. «Так как насчет Хайнлайна и Гаррисона?» «А никак. Плевать я на них обоих хотела». «Однако невежливо», — обиделся голос. «С чего бы мне быть вежливой, если я не знаю, с кем говорю?» «Незнакомцы, значит, не заслуживают деликатного обращения?» «Незнакомцы, может, и заслуживают, а незнакомые голоса неясного происхождения...» «Принимаю упрек», — хихикнул голос. «Конечно, я должен был сначала представиться, но дело в том, что я люблю Хайнлайна и Гаррисона. Мне показалось, что если для начала мы поговорим о литературе, установим своего рода эмоциональный контакт, общаться дальше будет легче». «О литературе?» Этот пассаж незнакомца показался Иоле издевательством. «Тебе повезло, что я тебя не вижу. Ужасно хочется запустить тебе в голову чем-нибудь тяжелым». «Да, Стеф предупреждал, что ты дамочка с невыносимым характером». «Стеф? Ты знаешь Стефа?» В последний раз Иола видела Стефа, кажется, вечность назад в своем собственном МВК, а до этого в лаборатории Круферта на Земле, на той настоящей Земле, которая отсюда начала казаться сном. «Нидович, твой новый визитер», — представился, наконец, невидимый посетитель. «Визитер? А, то есть ты сейчас в лаборатории? То есть тот мир, он, значит, существует? А смежная зона? А куда делся Стеф? А что с лабораторией Бранберта?» Она собиралась спросить о Дюмане, но тут непонятно откуда ей на колени прыгнула Июна, и, задрав к потолку свою луноликую морду с косым монгольским прищуром, пропела тему из прощальной симфонии Гайдена. «Ой-ой-ой, как много вопросов сразу, какие мы нетерпеливые», — покровительственно произнес Нидович. «Я полжизни ее разыскиваю по всем этим мирам, а ей сразу вынь да положь полный отчет». «А вдруг ты сейчас исчезнешь, и я ничего не успею узнать?» Июна куснула Иолу за палец и прищурила левый глаз. Иола глубоко вздохнула и постаралась говорить спокойнее. «Хорошо. Давай по порядку. Почему я тебя не вижу? Визитеров обычно воспринимают как реальность». «Обычно? Ничего обычного давно уже не существует». И в простых ТМВК мы сейчас не всегда можем нормально общаться с больными, а уж в пограничных. Да и ты не просто пациент, а ты из блуждальцев». «Пограничных? Блуждальцы? Что это?» «Ну, ты ведь не в своем собственном мире комы, а в чем-то чужом, причем не зарегистрированном. Из этой зоны коматозники теперь то и дело попадают друг к другу в гости, а потом не могут вернуться и превращаются в блуждальцев. Ты была одной из первых. Подключаясь к этим блуждальцам, выяснила, что есть миры комы, хозяева которых не значатся ни в одной из земных лабораторий. Что это значит, мы пока не выяснили. Теоретически их связь со смежной зоной теснее, чем в обычных МВК, вот их и назвали пограничными». «А почему ты думаешь, что этот мир, мир Леи пограничный? Ты знаешь Лею? Кстати, и она, и Интанта куда-то делись, когда ты заговорил. Где они сейчас?» «Я не знаю, ни Леи, ни Интанты. Ты мне о них расскажешь, я это внесу в отчет. Понимаешь, я не вижу мир вокруг тебя, я вижу только одну тебя среди цветного тумана, а ты меня не видишь вовсе и даже не чувствуешь. Вот я прикасаюсь к тебе, а ты не чувствуешь». Эола вздрогнула, напряглась, но кроме голоса она никак не ощущала присутствия Нидовича, который между тем продолжал. «Стеф давно категорически отказался к тебе подключаться. От тебя такие перегрузки, мам, дорогая. И еще со временем скачки. Подключать сегодня, очнешься через неделю, а в контакт все равно вступить не получалось. Намучился я с тобой. Меня вечно к самым сложным подключают, а награды, премии другим. Такая жизнь. А Стеф еще тот прохвост. Он вообще в политику подался. Когда Бранбард стал по всем каналам вещать все свои разоблачения, там такое началось, пытались как-то блокировать, но куда там. Этот Бранбард и впрямь был гений, его технологии нам и не снились. Ну, после скандала в политике кризис, оппозиция воспользовалась, так что у нас там, можно сказать, революция. Стеф теперь баллотируется в новый международный парламент. Подожди, перебил Эула, политика меня мало интересует. Я была в мире Эригора, а визитер Эригора Дюман. Эйона снова истошно замурлыкала Гайдена. «Политика ее не интересует, на литературу ей наплевать. Почему мы должны говорить только о том, что тебе интересно?» Снова обиделся Нидович. «Я поговорю с тобой обо всем, о чем ты захочешь», — горячо заверила Эйола. «Но потом. А сначала, пожалуйста, о том, что очень важно». «Да откуда ты знаешь, что важно, а что нет? Глупая, капризная девчонка. Сбежала из своего МВК, первая разрушила границу. Может, если бы не ты, и не было бы всей этой неразберихи всех этих блуждальцев. Визитерам и раньше было нелегко, а сейчас вообще никакой жизни. Никакой гарантии, вернешься из очередного подключения или нет, и никакой благодарности ни от Круферта, ни от кого. Да если бы ты только знала, чего мне стоило с тобой контакт установить. Ей важно. А ты лучше спроси, что мне важно. Я, между прочим, из-за таких, как ты, жизнью рискую». «Нидович, миленький, не сердись, успокойся, ну... «Прости, прости, я глупая, капризная девчонка, согласна. Просто я очень хочу что-нибудь узнать о Дюмане». «Дюман? Это тот самый, который...» За окном вдруг резко стемнело. Где-то вдали прозвучал то ли гром, то ли взрыв. От Нидовича остался басовитый скрипучий гул. Июна с финальными аккордами Гайдена вспрыгнула на подоконник и ударом упругого хвоста разбила стекло. «Сдавать фигуры не всегда путь к выигрышу», — прозвучал в пространстве такой родной голос. «Дюман? Не может быть!» Конечно, она не могла спутать, это он, но... Что это за фраза? Как от нее холодно! Камин, кресло... Занавески на разбитом окне, все стало с хрустом ломаться, а Июна на подоконнике принимала такие невероятные позы, что походила на танцовщицу из стриптиза. Она вновь заголосила Гайдена, и серебристая шерсть ее то вставала дыбом, то гладко укладывалась вдоль гибкого кошачьего тельца, делая кошку похожей на змею. «Нидович, не уходи, не бросай меня, мне страшно». Эоле казалось, что она прошептала эти слова, но они громогласно вплелись в звуки гайденовской симфонии. «Сдавать фигуры, сдавать фигуры, сдавать фигуры», — скрипело вокруг, как приговор, уже непонятно чьим, бесстрастным и механическим тембром.